Сбитые с толку. Попытка вторая. 12:45. Пол возвращает официанту меню. «Итак, вы думаете, что успеете все это сделать в срок?» – спрашивает Мигель, старший из клиентов. «Чертовски жесткий срок», – отвечает Пол после секундного раздумья. В голове всплывает воспоминание о предыдущем проекте. Там клиент тоже спешил, и все пошло наперекосяк. Заметив, что отвлекся на воспоминания, Пол его подавляет и не пускает на мысленную сцену, переключив внимание на нынешних клиентов и сосредоточившись на выражениях их лиц. У Пола сильный внутренний режиссер, он способен отслеживать его собственные мысленные процессы в реальном времени. Пол знает, что стоит полсекунды подумать о том неудачном проекте, и эмоции могут выйти из-под контроля. Известно ему и то, что сосредоточенность на сенсорной информации помогает вновь обуздать нарративную сеть. Теперь, когда внимание ему подчиняется и ресурсов достаточно, Пол замечает, что какая-то его часть очень хочет отказаться от работы и заявить, что сделать ее в срок невозможно. В то же время Пол хочет получить этот заказ, который позволил бы ему удвоить масштабы бизнеса. В то же время он понятия не имеет, сможет ли разработать и установить систему за 8 недель и что для этого потребуется. Будь его воля, Пол попросил бы 24 недели. На долю секунды он как бы отстраняется и наблюдает со стороны собственные мыслительные процессы и эмоциональный настрой. Выясняется, что ему вполне по силам обозначить происходящее одним словом – давление. Активировав режиссера и подобрав подходящий ярлычок к своим переживаниям, Пол сумел снизить возбуждение в мозге, и на все это потребовалось меньше секунды. В настоящий момент у префронтальной коры достаточно ресурсов. Пол вспоминает, что где-то в сводке по заказу упоминалась команда разработчиков из Индии. По его мнению, это означает, что другие подрядчики готовы выполнить заказ за 8 недель. Он взвешивает два варианта, поместив на сцену две группы актеров для сравнения. Первый актер предлагает отказаться от заказа. Второй выступает за то, чтобы сейчас сказать «да», а уже потом разбираться, как это сделать. Пол сравнивает оба варианта, представляя себе возможные последствия каждого решения. Он сумел не поддаться стрессу и избежать перевозбуждения, поэтому сохраняет оптимизм и всего через 2 секунды после последнего замечания выпаливает. «Но я думаю, что смогу в него уложиться». У Джилл, второй клиентки, на лице появляется удивленное выражение, но Пола это не тревожит. Он решает, что она просто подумала о чем-то забавном, но не имеющем к нему никакого отношения. Ее безупречные ногти и аккуратный узел волос на голове напоминают ему строгого завуча из школьной юности. Но Пол только хмыкает и отбрасывает эту случайную мысль. «Хорошо ли вы готовы к проекту такого рода?» – спрашивает Джилл. Пол чувствует, как у него возникает желание оправдаться. Но ему вновь удается успокоить эмоции, спокойно обозначив свое настроение как защитную реакцию. Он чувствует, что где-то на заднем плане сознания зреет идея, и понимает, что нужно сохранять спокойствие, иначе не вспомнишь нужное. Еще мгновение, и в памяти всплывает последний крупный проект. «Знаете, а ведь ваш заказ не намного крупнее, чем мой последний проект», отвечает Пол, успокаивая дыхание. Я работал над ним 2 года назад, и он был связан с коммерческой трассой к востоку от города. Я написал и установил программу для оплаты дорожных сборов кредитками, и она должна была обслуживать 20 тысяч машин в сутки. Мы тогда уложились и в срок, и в бюджет. Сколько платежей в день будет проходить в вашей торговой системе? Примерно столько же, отвечает Мигель. Разница в том, что это будет происходить не в одном месте, а в сотне отдельных магазинчиков. «Не проблема», – отвечает Пол, на этот раз без паузы. Он стремится продемонстрировать клиентам свою уверенность и поэтому подается вперед. «Послушайте, технический сбор информации с 500 точек реализуется достаточно просто. Это может сделать кто угодно. Дьявол, как всегда, в деталях, в том, чтобы правильно настроить программу в каждом отдельном магазине. Может, моя компания и не самая крупная, но моя сила в том, что я уже делал нечто подобное и смогу уберечь вас от многих ошибок, которые предостерегают новичка. Кроме того, так как компания у нас небольшая, я смогу сам тесно общаться с вашими людьми, даже приезжать каждый день к вам в офис, если захотите, и отчитываться о сделанном». Пол заметил, что в этот момент Джилл пометила что-то в своем блокноте. В конце трапезы Пол по-прежнему не уверен в результатах встречи, но доволен своим поведением. Он понимает, что устал, поэтому едет домой по центральным улицам, чтобы не надо было думать. Такая поездка, когда все управление происходит на автомате, именно то, в чем нуждается мысленная сцена для перезарядки. Через несколько минут пути Пол вспоминает, что его мобильный телефон выключен, и включает его как раз вовремя, чтобы ответить на звонок Джоша. Сын напоминает, что Пол обещал приехать домой пораньше. Дома Пол с Джо немного, минут 15, поиграли в бейсбол, что помогло ему еще лучше освежить мозг. После этого Пол возвращается к письменному столу и принимается за работу. Надо серьезно обдумать, как он будет выполнять заказ, если получит его.